У армянского радио спросили: скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть. Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка. Вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше. И огромное такое хуище на вершине. Муж говорит: ну мой-то был наверху. Она говорит: да что ты, что ты, в самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пезды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была? Он говорит: конечно, в ней елка стояла. К Шпировскому приехали бандиты и говорят: есть у тебя крыша-то? Он говорит: нету. Он говорит: будешь нам платить. Он говорит: а сколько? Он говорит: 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит: Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к нему приходят и говорят: слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит: хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздулись все, как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: слушай, вот тебе полтан, но сделал, чтобы было все путем. Он говорит: ребята, все путем. Он говорит: парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит: конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. Ну, вот краткость, сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо ноздрю. Апчхи! Мальчик говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит: да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору: осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Так, дед, ну не пизди, бля. Ехала сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: а бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка, на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуякс упал. Говорит: вот видите, а я так каждый день. Мужик пошел в баню, смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Он говорит: а если трава голимая? Он говорит: деньги вернем. Он говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил — ноль. Второй забил, выкурил — ноль. Третий забил, выкурил — ноль. Думает: блять, пойду сейчас нахуй деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит: ребята, бля, короче, вы заебали, бля, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят: да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову и говорит: слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой: да нет у меня денег. Говорит: пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, тот стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Банщик говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала. Из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит, мы поехали уже. Он говорит, стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк сочек, хорошо, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера и будут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит, колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает, вам порезать? Он говорит, ну что вы, у меня же жопа, а не копилка. Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили, переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока!